спустился и в закрома Евпатий, окинул взором залежи изумрудов и топазов, да золотые слитки, которым было предназначено в скорости стать перстнями, кольцами да серьгами, чтобы ублажать женский глаз, а то и мужской. Под конец от увиденного боярин ощутил себя каким-то Кощеем, поскольку в прошлой жизни ни одного подобного камня, а тем более золотого слитка, в руках не держал. Непривычно было ему не то что обладать, а даже смотреть на такое богатство. Все было как-то нереально, хотя и ощущал он своими пальцами холод изумрудов и небольшую шероховатость на слитках золота. «Это ж сколько можно оружия и доспехов на эти деньги купить», — думал Евпатий, выбираясь по узкой лестнице наверх вслед за приказчиками, удивившись ходу своих мыслей, принявших военный оборот, можно целую дружину, а то и армию, собрать для великих дел. Были бы только дела, но что-то ему подсказывало, что такие дела в Древней Руси могут образоваться быстро и сами сбой. Почти так и получилось. Уже оказавшись на крыльце своих мастерских, Евпатий увидел, что по запруженной народом улице мимо лавок проезжал отряд богато разодетых воинов. Человек 15 с оружием. Впереди всех ехал широкоплечий бородатый богатырь в парчевом плаще, скрепленном на правом плече золотой застежкой с драгоценными каменьями. Рядом с ним другой муж в темных одеждах, но тоже отороченных золотой нитью и кистями. В этом отряде были явно люди не бедные, мягко сказать. Только от сияния их одежд на улице стало словно светлее, а если к нему еще добавить блеск оружия, украшенного золотом, то вообще хоть глаза закрывай. «Гляди», — выпалил Захар, замирая, — «сам великий князь едет». «Ага», — поддакнул ему Макар, а вон, рядом с ним, и приказчик Даромысл. «Вроде не к нам, и то ладно». Услышав это, Кондратий впился глазами в лицо рослого богатыря. Тот был в плаще и шапке, разукрашенной камнями, сверкавшими на солнце. Так вот какой он, великий князь Юрий Игоревич, пронеслось в голове у боярина. Но все случилось гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Ехавший по своим делам великий князь вдруг повернул голову и заметил группу людей, стоявших на высоком крыльце мастерских. И тотчас узнал Евпатия. Не мешкая, он резко завернул коня и, спустя мгновение, был уже у крыльца. «Ну, здравствуй, спаситель!» Князь бросил поводья слугам и кинулся обнимать Евпатия. «А я гляжу, ты это али не ты? Лечец-то мой сказывал, ты еще в бреду валяешься. Чуть не отпевать тебя собрались, а ты вон живеханик». Так оно и было, великий княже, не стал отнекиваться Кондратий, подражая местному говору, только вот полегчало мне. Вышел на воздух подышать да дела проверить, что за мое отсутствие произошли. Дела ведь не ждут, оно и верно. Да если б не ты, князь опять прижал к груди Евпатия, который застонал от внезапной боли, то меня бы порвал тот косолапый, и лежать бы мне в лесу темном, а не здесь разговоры разговаривать. Так что я твой должник теперь, боярин. Увидев гримасу на лице Евпатия, князь отпустил его, наконец, и шагнул назад, скрестив руки на груди. «Ты, я гляжу, не совсем еще оправился, друг Евпатий». «Есть маленько», — согласился Кондрат, «но раны уже затянулись, великий княже, пора и в седло». «Да ты обожди, не гони», — остановил его Юрий, бойкий какой, чуть отлегло и сразу в седло собрался. «Я ж тебя знаю, чуть что, сразу в драку. Медведь тебя хорошо приголубил, как жив остался, ума не приложу. Так что отдохни еще чуток, седмицу-другую, а то и подлее, если надобно, а потом уж ко мне явишься. За сотней твоей Еремей пока приглядывает, в полглаза, там дела наши и обсудим». «Я тут на ярмарку собрался», — проговорил Кондрат, взглянув на своих приказчиков, в Чернигов. «Дозволь съездить, княже, цельный месяц уйдет на то, думаю, и то дело», — кивнул Юрий, поправив застежку на плече, «заодно другу моему, Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, поклон передашь». Посмотрев на мастерские, у которых остановился, Юрий добавил: «И еще кое-чего, чтобы с пустыми руками не ездить. Эй, Даромысл, а ну как дай кошель с деньгами. Да не скупись, подарок надобно купить не последний, княжеский». Хмурого вида приказчик, что стоял уже давно рядом, спешившись, отвязал от пояса кошель с монетами и подал князю с поклоном, а тот вручил его раненому боярину. «Мастера, я знаю, у тебя знатные. Выбери в своих закромах ожерелье али что еще, да побогаче, так чтобы жена князя Черниговского не смогла глаз отвесть, и в подарок от меня преподнеси». Юрий умолк на мгновение, задумавшись о чем-то. Затем посмотрел на Спасский собор, возвышавшийся позади Евпатия, и добавил: «Хотел я туда боярина Святослава отправить, да у него сейчас другая задача будет, коли оказия такая приключилась. Так что, Евпатий Львович, отправляйся в Чернигов, как готов будешь. Поторгуешь, повеселишься, подарки передашь, а потом, как вернешься, и о делах поговорим. Время терпит, да возьми людей своих ратных с полсотни в охрану. Знамо золотишко повезешь, путь-то не близкий, лихих людей по лесам много шатается. Все сделаю, великий княже», — ответил Кондрат с поклоном, удивленный такому заданию. «Ну, бывай, боярин», — князь Юрий вновь быстро обнял Евпатия, уже не так крепко, и вскочил в седло. «Наш заказ когда справите?» — вопросил вдруг княжеский приказчик, молчавший до сих пор. «Завтра к вечеру готово будет», — сообщил Кондрат. «Ну, тогда вот вам сразу остаток», — отвязал он еще один кошель, — «князь верит тебе». Дарамысл вслед за князем взобрался в седло, и отряд направился шагом в сторону Окских ворот, куда и прежде ехал. А Евпатий постоял немного в задумчивости, глядя вслед князю и взвешивая на ладонях два кошелька с золотом. Затем отдал оба своим приказчикам. «Слыхали, что князь сказал? Подберите там какое-нибудь ожерелье побогаче», — наказал боярин, раздумывая о внезапно свалившейся на него задаче. И спросил с сомнением: «Есть что из готовых? Дело-то не быстрое». «Найдем», — кивнул, ничуть не смутившись, «Захар, там у Диина в закромах такое ожерелье лежит, глаз не отвесть. Муромский князь заказывал. Готово уже. Да только ему не к спеху. Не требует пока. Мы это в Чернигов отвезем, а ему другое сделать успеем. Диин на такие дела мастер. Особливо, если денег не жалеть». «Не жалей», — приказал боярин, поглядывая вслед княжескому отряду, «пусть поторопится. Да разыщи мне того кузнеца, срочно. Завтра же хочу к нему в гости съездить». Глава 13. Боец на болоте. На поиски кузнеца ушел весь следующий день, а потому выехали через день рано утром, взяв с собой по совету бывалого Захара 5 человек для охраны. Кондрат хотел вовсе без сопровождавших ехать, но Захар настоял на своем, убедив боярина. И тот нехотя согласился. «Больно уж человек темный этот Васька Волк», — сообщил он свое мнение насчет кузнеца, — «мало ли что натворить может. Да что мне этот кузнец сделает?» — ухмыльнулся Кондрат, одеваясь для езды верхом. «Он кузнец, я боярин. Поговорить хочу. На болоте живет, один почти», — продолжал гнуть свою линию осторожный приказчик, — «людей чурается. Мало ли какие дела он там справляет. Ты, Евпатий Львович, конечно, боец тоже не из последних, но раны еще не совсем прошли. Да и Васька тот, из разбойников, лихой человек, а ты при деньгах собрался ехать. Ладно, черт с тобой, бери охрану», — согласился Кондрат, закончив эпопею с кафтанами. «И прикажи еще, чтобы с собой доспех легкий взяли». «А это еще зачем?» — удивился Захар, прищурившись. «Охранники на то есть, чтобы жизнь твою оберегать. Ты ведь нынче самому князю нужен. Глядишь, еще повышение выйдет. Не твоего ума дело», — отрезал боярин, — «и еще меч да копье возьмите». «Ой, не дело ты затеял, Евпатий Львович», — пробормотал Захар, но подчинился. Больно уж решительно настроен был сегодня боярин. Еще слово и в морду схлопотать можно. Такое бывало уже не раз. Ехать было не так чтобы близко, но за полдня доехать можно. Кондрат не стал вдаваться в детали, решив, по дороге Захар ему все и расскажет. Настрой у него с утра был что надо, боевой. Вчера к вечеру, после первой вылазки, он и правда сильно устал. Спал без задних ног, сил набираясь, но зато с утра чувствовал себя гораздо лучше. Особенно после того, как посетившая его к ночи Феврония смазала затянувшиеся раны мазью и наказала больше их не прикрывать. Так ходить, за ночь хворь почти вышла. А Кондрату только того и надо было — жить. Значит, местные знахари дозволили, можно и делом теперь заняться. А задумал Кондрат поскорее к делу воинскому вернуться. После недавнего посещения кузни, как меч в руках подержал, Кондрат только о том и думал. Путь для него вырисовывался один единственный. Но путь этот требовал уже не только знаний в торговом ремесле, а и некоторых умений по военной части. Нет, он, конечно, помнил почти всю свою прежнюю жизнь, военные навыки и умения после Афгана при нем остались. Да только большая часть из них относилась к технике, навыкам боя в горах и огнестрельному оружию, которого здесь в помине не было. Можно, конечно, попытаться изготовить, но вряд ли что-то путное из этого выйдет. Кондрат Зарубин был бойцом и армейским командиром, а не военным инженером. Да и возможностей таких не было. Даже пороха здесь еще не имелось, разве что у китайцев, не то что всего остального. Поэтому мысль о производстве огнестрельного оружия, как и применении военных техник 20 века, Кондрат Евпатий пока отбросил. И решил он для начала поднатореть в тех вещах, что могли здесь пригодиться в первую очередь, битве на мечах, копьях и стрельбе из лука. Сидеть на коне он не разучился, и то слава богу. А уж потом придет пора вспоминать, что он командир целой сотни. Впрочем, и командовать сотней Кондрату было не привыкать. Командиром он был с самого детства, армия только оформила его желание. Но спецназ ГРУ в горах Афгана — это все же не конный отряд ратников в тяжелых доспехах и с копьями, который привык биться с врагом строем в чистом поле. Разница есть, но выхода у него не было. Боярин должен был этот опыт получить, не мытьем, так катаньем. Ладно, пробормотал он себе под нос, закончив возиться с кафтаном, сначала разберемся с холодным оружием, а уж потом с конными соединениями. Справлюсь как-нибудь. Не зря же меня в честь атамана назвали. Только по-тихому, а то срамы не оберешься. О чем ты, Евпатий Львович, не разобрал? Переспросил возившийся с сундуком в дальнем углу комнаты Макар. Приказчик с утра отобрал ключи у Марфы и опять сам прислуживал боярину, ходил за ним, словно нянька. И таких нянек у него было как минимум две. «Запрягай, говорю», — отмахнулся Кондрат, выглядывая сквозь прорезь окна на улицу, где занимался погожий день. «Поехали на болото к этому кузнецу, а то время потеряем». Выехав из ворот усадьбы рано утром, небольшой отряд, возглавляемый Евпатием и Захаром, второго приказчика оставили на хозяйстве, нигде не останавливаясь, быстро преодолел несколько кварталов. В этот раз компанию боярину с приказчиком составили пятеро бойцов из личной охраны Калаврата. Это были крепкие молодые ребята, кровь с молоком. Каждый из них при случае мог ударом кулака свалить рослого быка. На сей раз боярин приказал им ехать без доспехов, но с оружием. У каждого к поясу, сделанному из цепочки, были привешены мечи. Как-никак охрана боярская. Лишь последний боец, скакавший чуть поодаль ото всех остальных, вез по его личному приказу кожаный доспех, меч и копье. Для чего боярину все это понадобилось, Кондратий объяснять не стал. Вскоре отряд оказался у Борисоглебских ворот, рядом с которыми возвышался красивый собор с таким же названием. Миновав ворота, отряд оставил за собой укрепления Рязани, построенные на месте впадения в оку небольшой речки Серебрянки, что протекала неподалеку. Эта речка, как уже был наслышан Кондрат, служила источником питьевой воды на случай осады и перекрывалась водяными воротами, так чтобы ни одна лодка вражеская прошмыгнуть не могла вдоль крепостных стен. Перебравшись через ров по мосту, отряд боярина Калаврата спустился к берегу Оки и направился дальше, по той дороге, что указывал Захар. Еще вчера приказчик через верных людей разыскал нужного боярину кузнеца и предупредил, чтоб ждал гостей на следующий день. Вдоль реки потянулись деревни, жавшиеся к большому городу. Рязань служила для всех окрестных жителей не только местом продажи своих нехитрых товаров, но и защитой на случай нападения беспокойных соседей-кочевников. То, что Рязанское княжество было пограничным государством, за которым леса и дубравы постепенно переходили в лесостепи, а затем и обширные, до самого горизонта, степи, Кондрат знал еще из прошлой жизни. Кое-что читал в детстве, увлекался историей, но не сильно. Все больше история казаков его интересовала по понятным причинам. И потому, какие в ближних степях обитали кочевники, он с точностью сказать не смог бы сейчас. Спроси его об этом Захар, не то половцы, не то татары, а может, булгары. Этот политический вопрос был важным и требовал своего ответа. Но Кондрат, как военный человек, привык решать встававшие перед ним вопросы строго по порядку, если это было возможно. А сейчас это было возможно. Дорога долго петляла вдоль высокого берега Оки. Бросив взгляд вниз, покачивавшийся в седле Кондрат узрел на левом берегу обширные заливные луга, достигавшие не меньше десятка километров в ширину. Там сейчас паслись бесчисленные стада. Хорошо заметные черно-белые спины коров резко выделялись среди сочной зелени. Там же виднелись липовые дубравы и многочисленные малые озера, блестевшие на солнце золотыми блюдцами. Природа вокруг Рязани, похоже, была просто идеальной не только для торговли с дальними странами, но для скотоводства и землепашества, которое здесь процветало. Судя по довольным крестьянским лицам, то и дело попадавшимся навстречу боярину в этот ранний час, ни сам город, ни окружавшие его поселения не бедствовали. Даже наоборот, Рязань процветала и давала жить не только ремесленникам, но и крестьянам. Впитывая вместе с природными запахами и картинами информацию, новоиспеченный боярин рассудил, что раз сюда ходили купеческие караваны аж из самой Византии и других земель, город был не из последних в Древней Руси. Разыскал его я на силу только к вечеру. Хорошо купец Иван Большой мне повстречался, рассказал, где искать. Заканчивал разговор о своих вчерашних поисках Захар, одной рукой держась за поводья, а другой поглаживая свою бороду. Васька-волк этот ему только на днях ножи ковал да обручи для бочек. Так Иван Большой за товаром этим приказчика своего отправлял аж на самые болота, что у речки Прони начинаются. Там этот нелюдим ерепенистый и схоронился. Добрые люди в таких местах не живут. Далеко еще, уточнил Кондрат, переводя взгляд с заливных лугов на хвойный лес, в который упиралась дорога на этом берегу. Не очень, осталось версты три, пояснил Захар, махнув рукой вперед, через лес, до реки, а там чуть в сторонку еще полверсты и будет озерцо, болотиной окруженное. Там и схоронился этот кузнец, со своими подмастерьями. Кузницу выстроил и живет, как медведь. Ну, тогда надо поторопиться, приказал боярин, пришпоривая коня, на котором сидел вполне сносно, несмотря на раны, хотя и не привык еще к жесткому седлу, времени у меня немного. Захар не стал расспрашивать, что да почему, а просто махнул рукой охранникам, ехавшим чуть позади, и поскакал за боярином в лес. Кондрат уже скрылся среди густых елей и сосен, погоняя коня по лесной дороге. К счастью, дорога, что вела к большому городу, была проезжей и легкоразличимой в глухом лесу, каким показалась эта хвойная чащоба Кондрату. Здесь повсюду виднелись следы от телег и копыт лошадей. Правда, сейчас на дороге никого не было, но, к счастью, не было и развилок. А потому Кондрат, не обращая внимания на отставших от него охранников, первым доскакал до берега реки, услышав ее шум еще задолго до того, как увидел бурный поток меж деревьев. «Зря ты так, Евпатий Львович», — пробормотал Захар, догнав боярина и осаживая своего коня рядом, «здесь и медведи бывают». Давно ли с того света воротился? Не зуди, отмахнулся Кондрат, в котором быстрая скачка на коне только разбудила казацких предков. Показывай, куда далее. Туда, махнул рукой приказчик, вон видишь, от берега тропинка в глухой лес идет. Там это озеро и есть. Веди, коротко приказал боярин. Захар повернул коня в указанном направлении, и вскоре отряд, съехав с протаренной дороги, вытянулся по едва заметной тропинке, уводивший в чащу. Проехав так недолгое время, то и дело уворачиваясь от хлеставших по лицу веток, боярин заметил, как блеснула меж сосен гладь лесного озера. Птицы кругом щебетали осторожно, словно стремясь не тревожить путников. Кондрат и представить не мог, как чертыхались все, кто ездил по этой дороге за товаром к Ваське-кузнецу, выбравшему такое место для своей кузни. Видно, хороший кузнец, раз до сих пор не разорился, подумал Кондрат, выезжая на небольшую полянку. Деревья вдруг словно раздвинулись, и стало заметно шире. Дальше тропинка пошла вдоль берега небольшого озера. Вскоре Кондрат увидел дымок, поднимавшийся над кузней, а затем до слуха донесся и удар молота о наковальню. У входа в приземистое сооружение на берегу озера стоял парень лет 16 на вид в холщовых шароварах и замызганной рубахе. Заметив приближавшихся гостей, он сразу скрылся внутри. «Кузня как кузня», решил Кондрат, закончив осмотр поляны, где кроме главного строения, виделась еще пара землянок, только спрятана у черта на рогах зачем-то. Захар подъехал к самым дверям кузницы и остановился. Кондрат последовал его примеру. Охранники замкнули полукольцом все подступы к поляне, и захочешь, не убежишь. В этот момент наружу шагнул невысокий бородатый мужичок в засаленных штанах и коротком фартуке из продранной во многих местах кожи. На ногах его были надеты мягкие поршни, отчего он ступал неслышно, словно тень. Голову с волосами почти до плеч стягивал тонкий обруч. Быстро окинув взглядом прибывших, он с первого взгляда разобрался, кто есть кто. И, не обращая внимания на Захара, приблизился к боярскому коню. «Ты, что ли, Калаврат?» без особого почтения вопросил кузнец. «Слова-то подбирай, деревенщина», — предупредил его Захар, — «с боярином разговариваешь». Но кузнец и бровью не повел, продолжив разговор. «И на кой черт я тебе сдался?» — спросил он тем же тоном, вытирая грязные руки о шаровары. Взбешенный Захар уже потянулся за плеткой, но Евпатий остановил его знаком. «Ты и есть Васька Волк?» — спросил Кондрат. «Я и есть», — кивнул мужик с прищуром, — «слыхал, что ли?» «Наслышан», — проговорил Кондрат, изучавший кузнеца, который, судя по всему, авторитетов не признавал, оттого и подался по молодости лет в разбойники. «Если верить молве, есть у меня к тебе разговор, кузнец. Говорил твой холоп вчера, что ты заявишься», — подтвердил Васька, — «да только дел у меня не в проворот. Это я ему и вчера сказал. Я хоть и не боярин, а время мое дорогого стоит. Заплатишь золотом, буду говорить. А нет, прощай. А может, тебе хребет сломать за такие речи». Не выдержал дерзости Захар, готовый обернуться к охранникам и дать нужный знак. Охранники, молчаливыми глыбами маячившие за спинами Евпатия, были почти вдвое мощнее кузнеца. Каждый из них, на первый взгляд, мог плевком перешибить этого мужичонку. Но тот их от чего-то совсем не боялся. То ли глуп был, то ли действительно ловок и хитер. От внимательного боярина не ускользнул цепкий взгляд кузнеца, который уже давно срисовал и оценил всех пятерых бугаев. Да и молодых подмастерьев, стоявших чуть позади кузнеца, сбрасывать со счетов тоже не стоило. Кондрат от чего-то решил, что эти парни тоже драться неплохо обучены, только не показывают свое умение до времени. Все эти наблюдения еще больше убедили Кондрата, что он пришел по адресу. «Поговорим. В кузне. С глазу на глаз. Если я в тебе не ошибся, то заплачу». И слез с коня на траву. На лице дерзкого кузнеца возникло удивление. Видно, он привык к другому исходу таких переговоров. «Ну, заходи, коль не шутишь», — отступил в сторону Васька. Глава 14. Васька Волк, Кондрат, к неудовольствию верного приказчика, сделал знак Захару и остальным молодцам оставаться в седлах, а сам вошел внутрь один, без охраны. Кузнец, вместе с двумя подмастерьями, последовал за ним. Здесь было жарко, как и следовало быть в кузнице. У огня лежала раскаленная заготовка для топора, рядом еще одна. По замшелым бревенчатым стенам были развешаны щиты, мечи, луки и копья. В углу насыпана целая гора подков. На лежанке вдоль стены ворох тряпья, похоже, служивший кузнецу постелью. «Подмастерьев своих прогони пока, спокойно, без нажима в голосе», — сказал Кондрат, разворачиваясь спиной к огню. Кузнец удивился еще сильнее. Бояре обычно себя вели иначе. Поэтому он не стал спорить и жестом удалил всех подмастерьев из кузни. Двое вышли и замерли у входа на почтительном расстоянии. Третий неожиданно возник из темного угла, как привидение в лохмотьях, и, прокравшись мимо боярина, молча присоединился к остальным. Оставшись, наконец, один на один с этим странным кузнецом, Кондрат перешел к делу. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю», — разочарованно кивнул Васька, боярин Евпатий. «А что со мной приключилось?» «Слыхал, слыхал, что медведь тебя порвал. Думал, уже отпели тебя». «Многие так думали», — кивнул Кондрат, не торопясь осматривая кузницу. «Только выжил я», — умолк боярин. Помедлил немного, вперев взгляд в кузнеца, словно хотел прощупать его своим взглядом, узнать все тайные мысли и понять, можно ли ему доверять. Наконец, вновь заговорил. «Кузнецы мои рассказывают, что ты удалым бойцом был когда-то, с караванами купеческими за моря ходил, а еще раньше с разбойниками знался. Правда ли это?» «У всякого своя правда», — ушел от прямого ответа Васька, в глазах которого Кондрат читал непонимание и даже недоверие. Не уразумел еще кузнец, зачем пришел к нему этот странный боярин и завел туманные разговоры. Но и боярин таких странных кузнецов еще не видел. «Так был ты бойцом или нет?» Первым не выдержал Кондрат. «Был», не стал на этот раз юлить и ерничать Васька, зло сверкнув глазами, «караваны византийские грабил с товарищами моими, в атаманах ходил, много добычи взял, да истлело уж все, прогулял. За мою голову тамошние богачи бочонок золота давали, а мне все нипочем. Не люблю я купцов, да и золото не люблю, мне другое надобно. Теперь вон кузню открыл, ну, услыхал, что хотел». Он вдруг умолк, словно сказал лишнего, но этого Кондрату хватило. Боярин сумел таки разговорить кузнеца. «Так что, «Если ты судить меня пришел, боярин», — усмехнулся Васька, — «по каким старым делам, то, забудь. Я один всех твоих молодцов на ремни порежу, а тебе глаза выколю, только дернись, хоть и не богатырь с виду. А парни мои добьют, кого скажу, они у меня шустрые, не смотри, что малые с виду, а потом ищи свищи меня по лесу, я как ветер, раз и нет меня, не судить я пришел тебя», — объявил Евпатий, — «а учиться, учиться», — переспросил Васька Волк, удивлению которого не было предела. «В кузнецы что ли решил податься? Забудь, не боярское это дело. С тех пор, как медведь на меня напал, я почитай месяц в беспамятстве пролежал, начал излагать Кондратий свою легенду, сны странные видел, а как очнулся, да силы стали возвращаться, вдруг понял, что на мечах биться разучился. Позабыл почти все, хотя ранее первейшим бойцом был. Князя спас, а сам теперь потерялся». Боярин шагнул вперед, приблизившись к ошарашенному кузнецу. «Мне без такого умения никак». Тот стоял не шелохнувшись, скрестив жилистые руки на груди, а на лице его было какое-то потерянное выражение. С недоверием смотрели холодные глаза кузнеца на боярина. «Так ты ко мне, бывшему атаману разбойников, боярин княжеский битве на мечах приехал учиться», — ухмыльнулся Васька. «Забавно, может, и так», — согласился Кондрат, которому сейчас совсем не хотелось улыбаться, — «только мне не забавно. Скоро в деле ратном себя показать надо будет, а я клинком взмахнуть могу, да и только. А биться как следует, нет, времени у меня мало. Поможешь, озолочу, но только дело это между нами остается. Молчать будешь до конца дней своих, иначе сам удавлю, и лес тебя не спасет. Отыщу, сил у меня хватит, знаешь. Так ты в такую глушь от позора забрался», — вдруг расхохотался бывший атаман. «Чтоб дружки твои, бояре, до поры не сведали. Теперь понятно, чего так тянул». Кузнец подошел к огню и пошевелил заготовку, засунув ее в угли поглубже. «Ну что же», — кивнул он, — «горю твоему помочь можно, боярин. Только время на тебя потрачу свое, а у меня заказ висит. Купцу Рекину обещал топоров наделать, а я обычно сроки держу. Так что сейчас дашь кошель с золотом, а спустя седмицу еще столько же». «А хватит седмицы-то?» — усомнился Кондрат. «Если ты бойцом был, да голова прохудилась, руки вспомнит», — рассудил бывший атаман, сжав и разжав кулак, а затем поднимая вверх раскрытую ладонь, — «они все помнят. А если за этот срок не вспомнит, то и вспоминать нечего, навсегда таким останешься. Видел я бойцов, память потерявших. Это, к бабке не ходи». Замолк вдруг бывший атаман, будто припомнил что-то. «Только с тобой больно странно вышло», — произнес Васька Волк, словно заподозрив подвох и бросив быстрый взгляд на боярина. «Память обычно от тяжкого удара теряют, а тебя медведь лишь немного порвал да бросил, голову вовсе не трогал. И говоришь ты как-то, может, не медведь это был вовсе, а, боярин, или ты мне сказки рассказываешь?» Кондрат молчал, не зная, что ответить этому прозорливому атаману, нутром чуявшему обман. «Ну, да мне все равно», — не дождавшись ответа, добавил Васька, отводя свой пронзительный взгляд. «Я ничего и никого не боюсь, ни на том, ни на этом свете. Как порешим?» Кондрат подумал немного и кивнул, словно очнувшись. «Хорошо, пусть будет седмица. Я с собой доспехи привез и оружие. Без надобности. Обратно отправишь. Найду я тебе оружие. Вон, видишь, его здесь сколько». Кузнец помолчал немного, обдумывая свои следующие слова. «Жить все это время здесь будешь. На хлебе и воде», — сообщил кузнец боярину условия, — «как отрезал, бугаев своих обратно в город отправь с приказчиком, ни к чему они мне. Пущай через 7 дней возвращаются за тобой с остатним золотом. А там, если захочешь, исчезну я, и никто про меня не вспомнит, а про тебя не узнает. Уговор». На мгновение Евпатий напрягся, прикидывая варианты: один в лесу с атаманом разбойников и его подмастерьями. Этому Ваське, похоже, на тот свет человека отправить за пригоршню монет раз плюнуть, а то и просто ради удовольствия кровь пустить. Но выхода не было, сам напросился, значит, придется рискнуть. Кондрат отвязал от пояса кошель с золотом и кинул его кузнецу. «Уговор», — а сам вышел на свет и, обведя взглядом своих охранников, объявил Захару: «Я остаюсь здесь погостить. Один. Через 7 дней вернешься за мной и привезешь кошель с золотом». Услыхав такой приказ, Захар даже опешил. «Здесь, с этими разбойниками, Он даже свесился с седла, наклонившись к собеседнику. «Побойся Бога, Евпатий Львович, я тебя одного не оставлю. Тебе еще в Чернигов ехать с княжеским подарком. А вдруг эти лиходеи? Делай, что велено», — повысил голос боярин. «Уезжай немедля, а за меня не бойся. Делами займись, через 7 дней вернешься. Если что, знаешь, где искать. Воля твоя, боярин», — поклонился Захар и, сверкнув глазами в сторону ухмылявшегося в сторонке кузнеца, медленно увел отряд по тропе обратно к речке Прне. Пока кони осторожно переступали копытами по узкой тропинке, приказчик еще дюжину раз успел обернуться. Когда все его люди уехали, и боярин вновь остался один на один с кузнецом, на поляне ненадолго воцарилась тишина, прерываемая лишь пением птиц. Кондрат, прищурившись, посмотрел на солнце, едва проглядывавшее сквозь вершины могучих сосен, хотя времени было уже больше полудня. Место здесь было глухое и тихое, словно бы созданное аккурат для разбойников, чтобы дела свои делать тайно, подальше от людского глаза. И зачем доброму кузнецу здесь кузню строить? Но сейчас Кондратию как раз такое место и было нужно. Он ведь приехал учиться на мечах биться, а про все остальные умения боярина, который тоже мог удавить человека 2 пальцами или играючи все кости переломать 10 неподготовленных мужиков, кузнецу до поры знать было не нужно. Кондрату, конечно, еще ни разу не выпадал случай в новой жизни проверить свои умения в рукопашном бою, но был уверен, все помнит. «Ну, когда начнем?» — прервал он затянувшееся молчание. «А прямо сейчас и начнем», — сообщил волк, направляясь в кузницу. «Времени у тебя мало, так ведь говорил. Тогда чего тянуть? Снимай свой кафтан, быстро замажешь. Да меч свой отцепи, а то сам себя заколешь, не равен час. Пока на палках сразимся». Кондрат послушно отцепил меч от дорогого пояса, сделанного из цепочки и металлических пластин, разукрашенных драгоценными камнями. Снял ездовой ферес, оставшись в кафтане, обшитом золотой нитью. Бросил ферес и шапку на траву под ближайшей сосной. Пока Кондрат без посторонней помощи, слуги-то все уехали, разоблачался, стягивая с себя верхнюю одежду, атаман пропадал в кузнице. Вернувшийся назад Васька-волк тоже переоделся. Скинул в кузне кожаный фартук и надел легкий доспех, рубаху из лоскутов кожи с короткими рукавами. Держал Васька в руках 2 деревянных меча, похожих на свежеструганные палки, и копье с тупым наконечником. «Посмотрим, на что ты годен, боярин», — сказал он, кидая один из мечей Кондрату, а копье пристраивая к ближайшему дереву. Бывший атаман постоял немного, переминаясь с ноги на ногу и словно соображая, с чего начать обучение. «Жаль одежку портить», — как бы сам себе сказал кузнец и неожиданно нанес колющий удар в грудь. Кондрат хоть и ждал чего-то подобного, но удар пропустил. Он только начал поднимать руку вверх, как уже ощутил боль в груди, да такую, что дыхание перехватило. Удар пришелся в самый центр, туда, где находились едва затянувшиеся раны. Боярин поневоле согнулся, резко дернувшись, и кафтан с треском порвался. «Ну, вот ты и мертвец, боярин», — сообщил ему бывший атаман, отступая на шаг. «Один удар и все твое, мое». «Погоди праздновать», — только и сказал Кондрат, сплюнув от досады. Он перевел дух и сам бросился в атаку, стремясь нанести сокрушительный удар сверху в голову. Но кузнец ловко, без видимых усилий, отбил удар, сделав шаг в сторону и оказавшись у Кондрата за спиной. А потом со всего маху врезал палкой по спине боярину аккурат чуть выше поясницы, а потом добавил по коленям. Кондрат взвыл от боли, ноги подогнулись, он качнулся вперед и, споткнувшись, упал на колени. «Вставай, боярин!» — услышал он издевательский голос сзади. «Негоже тебе передо мной, Васькой убогим, на коленях стоять да шапку ломать. Не равен час, дружки твои увидят, как я тебя лупцую». «Ничего, потерплю», — пробормотал Кондрат, поднимаясь на ноги. «Обут он был в свои мягкие красные сапоги, главное, чтобы твои дружки не увидели, как я тебя сейчас взгрею». И снова бросился в атаку. На этот раз он нанес удар сбоку по ребрам, но кузнец отразил его, затем второй снизу, потом сверху, еще и еще. Кузнец не отвечал, лишь оборонялся, уворачиваясь и отбивая все удары. Делал он это, не сходя с места, словно многорукий бог. Несколько раз в этой драке на мечах-палках Кондрат получил больно по пальцам и едва не выронил оружие, взвыв. Было бы это в реальном бою, остался бы без пальцев. Но боярин стерпел, продолжая атаковать и наносить удары один за другим, до тех пор, пока сам не пропустил таки единственный неожиданный удар прямо в лоб, да так, что у него в ушах зазвенело. Боярин прекратил атаку и выронил палку, закачавшись. В ушах стоял звон, а перед глазами летали черные круги. «Ну», — неожиданно с легким удовлетворением сказал кузнец, глядя, как Кондратий потирает ушибленный лоб, «кое-что ты все-таки помнишь, боярин. Видать, и правда бойцом был когда-то. Слабенько, правда, помнишь. Но и то ладно, а головушку мы тебе сейчас вправим». Кондрат и сам ощутил за время этой атаки, что его руки вдруг стали наносить удары чуть точнее, будто бы медленно, шаг за шагом, боярин вспоминал давно забытое искусство. Он с удивлением посмотрел на свои разодранные в кровь ладони, которые, по его разумению, раньше могли только хорошо метать ножи и стрелять. «Ну, и еще кое-что, о этих краях пока не виданное. Лови!» Васька подбросил прислоненное к сосне древко копья Кондрату, который едва успел его поймать. «Теперь, боярин, попробуем освежить твою память копьем. Нападай на меня!» Кондрат схватил копье двумя руками и стал медленно приближаться к противнику, который стоял спиной к сосне и был вооружен лишь мечом. Слева и справа от кузнеца тоже росли крепкие сосны, прикрывавшие его с боков. Кондрат уже знал, что кузнец не так прост, а потому выжидал момент, когда тот расслабится и чуть опустит деревянный меч. Но этого не происходило, и боярин понадеялся лишь на длину копья и свою ловкость. Наконец он решил, что пора, и нанес удар в плечо. Копье скользнуло в сторону по деревянному мечу, а тот мгновенно вновь прилетел в лоб боярину. Из рассеченной брови потекла кровь. «Не зевай», — напомнил кузнец, — «не можешь достать грудь, бей в ноги». Вытерев грязной рукой кровь, стекавшую по лицу, Кондрат нанес второй удар в пах, и снова копье ушло в землю, а он получил от своего учителя ответный удар в грудь, еще больше разорвавший кафтан, из-под которого уже было видно исподнее. Боль стеганула по груди, вновь начала сочиться кровь. Боярин застонал, но тут же стиснул зубы, стараясь не показывать, что старые раны еще тяготят. Вместо этого он перехватил копье покрепче и шагнул вперед, осторожно приближаясь к противнику. Кузнец тем временем чуть шагнул в сторону, став спиной к озеру. Теперь солнце светило ему в левый глаз, а кромка воды находилась в паре шагов за ним. Деревьев по бокам больше не было. Разъяренный Кондрат, казалось, получил место для маневра и рванулся вперед. Он нанес один за другим три коротких удара. Два обманных, в левое и правое плечо, оба были отбиты, а третий основной, в который он вложил всю силу, решив во что бы то ни стало пробить оборону противника и поразить его в живот. Но тут случилось неожиданное. Плясавший на месте кузнец в последний момент вдруг отпрянул в сторону, и боярин с разбега ухнул в озеро, подняв тучи брызг. Лесное озеро оказалось глубоким, с обрывистым берегом, а вода холодной. Намокший кафтан потянул вниз. Кондрат еле выбрался на берег под дружный хохот подмастерьев. «На коне воевать, боярин, конечно, сподручнее», — подытожил атаман, за шкирку вытягивая продрогшего Кондрата из озера, как котенка, но и так нужно уметь. «Если коня убили, а ты озимь шваркнулся, как выживать будешь в драке с пешими, то-то и оно, все уметь должен». Никогда еще Кондрат Зарубин не чувствовал себя таким уязвленным. Какой-то кузнец сделал его как ребенка, его офицера спецназа. Позор придал Кондрату сил, он вскочил на ноги и перехватил мокрое копье покрепче, вновь хотел броситься в атаку, но кузнец остановил его жестом.